поплыли перед глазами, будто по воде. Он еще старался стряхнуть это состояние. Думал, что зря пил живую воду. Все-таки что-то намешано, скорее всего, снотворное, а все эти речи — только способ отвлечения. Однако чувствовал лишь радость и умиротворение. Не то, что противоречить хозяйке, а и говорить не хотелось. Он прикрыл глаза, и голос Ксении полетел будто издалека. Потом и вовсе исчез, обратившись легким звоном. Так звенели сосульки на ветках старых тополей, раскачиваемых ветром. И сразу же потянулась перед глазами бесконечная вереница беженцев. Цепочка эта истончалась, так что люди шли в затылок друг другу или, наоборот, безобразно утолщалась. И этот желвак стремительно прокатывался назад, против хода, создавая полное ощущение, что это не людской поток, а огромный змей, удав, время от времени проглатывающий добычу целиком. Голова его лежала где-то у горизонта, охваченного сверкающим белым огнем, над которым вздымались тучи черного дыма с малиновыми отблесками, а хвост как бы растворялся в воздухе, накрытым бордовым атласным полотнищем. Тут его осенило. Ведь это же покров Богородицы! Бурцев не был религиозным человеком и впервые тесно столкнулся с отрядами и атрибутикой православной церкви, когда работал по делу убийства оптинских монахов. Он имел представление об этом покрове, однако суть его оставалась в сознании только как легенда, миф, и не трогала души. Тут же, неведомо каким образом, он почувствовал, что надо бежать туда, под полотнище, что только там спасение от огненного и дымного горизонта впереди, и что под покровом находится некая страна дураков. Он побежал и закричал беженцам: «Назад! Туда, назад! Идите в страну дураков!» Но цепочка упрямо вытекала из-под покрова. То ли не слышали, то ли не понимали. Люди были черноволосыми и смуглыми, как арабы, и таращились на него безумными глазами. Не различить ни мужчин, ни женщин, какие-то бесполые. «Вы что?» — заорал он и будто бы замахал пистолетом, как комиссар, чтобы вернуть отступающих бойцов. «Всем назад! Всем в страну дураков!» Нет, они вроде были русские. И Бурцев услышал глухой ропот: «Не слушайте его, люди! Это чужой! Он считает нас дураками, хочет заманить в ловушку и погубить. А мы умные и не пойдем. Отберите у него шапку!» Только сейчас он заметил, что в руке не пистолет, а чудная шапка из пушистого меха с красным верхом, словно у генеральской папахи. Он надел ее на голову, побежал прочь и все-таки не поспел выскочить из потока. Люди вмиг охватили его, заключили в круг, и он оказался на земле. «Бросайте в него камни!» — раздался ракочущий голос. «Отнимите шапку!» Он закрыл голову руками, уткнулся лицом в землю и ощутил сильные удары по телу, били камнями. И странно, от каждого он вздрагивал, но совсем не чуял боли. А толпа все швыряла булыжники. И скоро на месте, где лежал Бурцев, возникла пирамида округлых камней. Он же радовался, что все еще жив, и что сейчас-то под этой кучей его не убьют. Наконец голоса стихли. Он стал выбираться из-под каменной тяжести и увидел, что кругом пусто, ни души, ни огня на горизонте, ни богородичного покрова —